но в Ци Сюань Хан Сень смог разглядеть тень Нин Юя, однако Ци Сюань был намного моложе. Сердце и ум Нин Юя работали вместе. Он не обращал внимания на другие чувства. У человека всегда существует внутренняя борьба относительно каких-то нравов или поведения других людей, однако к Нин Юя это не относилось. Но Ци Сюань в этом отношении был обычным человеком. В глазах Хан Сеня Ци Сюань был маленькой девочкой, которая облачилась в мамины вещи и нанесла много косметики, чтобы выглядеть более взрослой. Хотя внешность Ци Сюаня оставляла желать лучшего, но он казался хорошим человеком. Возможно, паренек много сможет добиться в будущем, однако пока он был еще слишком молодым. Юноша продолжал рассматривать Ци Сюаня, но Хан Сеню было все равно. Он не считал этого парня угрозой для себя и не рассматривал его как соперника. Соперника, который мог быть его достойным, не было в убежище черного бога. Такого человека не было на всей ледниковой территории. По мнению Хан Сеня, так как это была небольшая территория, он пока мог достойно удерживать контроль. «Большой брат Хан, ты должен будешь заботиться обо мне. Я только перешел во второе святилище бога. Не мог бы ты продать мне какую-нибудь плоть существа-мутанта? Но также я буду очень рад, если у меня будет возможность приобрести души существ со священной кровью». Ци Сюань казался непритязательным и вел себя, как и подобает новичку. «Конечно, без проблем». Хан Сень согласился. Ци Сюань был счастлив и ответил с благодарностью. «Теперь я знаю, что в будущем могу положиться на тебя. Отец сказал, что я могу многому научиться у тебя. Если тебя не затруднит, ты сможешь взять меня с собой, когда пойдешь на охоту». «Конечно», Хан Сень на это согласился. Хан Сень сказал Ян Манли, чтобы она продавала Ци Сюаню то, что он хотел. Если он был готов платить, то отказывать ему не было смысла. «Мистер Ци, почему ты такой вежливый с Хан Сенем? Убежище черного бога и люди – это все наше. Ты можешь сказать только одно слово, и мы быстро выгоним его». Прошедший эволюцию хитрым взглядом посмотрел на Ци Сюаня. Как только Хан Сень ушел, Ци Сюань спокойно ответил: «Все не так, как кажется. Если мы выгоним его, то это не решит никаких проблем. Выполняй свои обязанности и не выступай против него. Пока я буду советоваться с Хан Сенем и буду обсуждать с ним некоторые вопросы». «Почему?» Несколько людей посмотрели на Ци Сюаня, на их лицах было озадаченное выражение. «Если вы хотите кого-то избить, то это будет сделать намного проще, если вы сблизитесь с этим человеком», — спокойно ответил Ци Сюань. Ян Манли была сильно удивлена. Она считала, что после появления Ци Сюаня в убежище черного бога много чего изменится, однако пока все было, как и раньше. Все продолжали выполнять приказы Хан Сеня, и ничего не изменилось. Ци Сюань следовал за Хан Сенем везде, казалось, что он стал его тенью. Было похоже, что Хан Сень был хозяином, а Ци Сюань его слугой, или это был учитель и его ученик. Однако Ян Манли ощущала, что в поведении Ци Сюаня что-то не так. Несмотря на то, что Ци Сюань уважительно относился к Хан Сеню, Ян Манли все равно казалось, что за его поведением скрывается что-то зловещее. «Я думаю, что с Ци Сюанем что-то не так. Пожалуйста, будь осторожным и не слишком с ним сближайся», — Ян Манли сказала Хан Сеню, когда они были наедине. «Я все понял», — однако Хан Сень не казался обеспокоенным этой ситуацией. Всякий раз, когда Ци Сюань что-то у него спрашивал, Хан Сень спокойно отвечал и продолжал его обучать различным вещам. Ян Манли не один раз говорила Хан Сенью о своих подозрениях, но он никак на это не реагировал. «Я думаю, что нам нужно поговорить о Ци Сюане. Я считаю, что у нас могут быть проблемы». Ян Манли пришла к Хан Сенью, который собирался отправиться на охоту. Она преградила ему путь. «Хорошо, говори», — Хан Сень улыбнулся и сел напротив Ян Манли. «Ци Сюань опасен. Он пытается всем угодить, но за своим поведением он что-то скрывает. Он – скользкая змея», — Ян Манли говорила прямо, так как хотела, чтобы Хан Сень обратил внимание на ее слова. «Я знаю», — Хан Сень кивнул. «Если ты знаешь, то почему соглашаешься помочь ему во всем, что он тебя просит?» Посмотрев в глаза Хан Сеня, спросила Ян Манли. Хан Сень на секунду задумался, а потом, склонив голову, ответил: «Ян Манли, у тебя когда-нибудь был домашний питомец? Я пытаюсь поговорить с тобой о серьезных вещах». Ян Манли почувствовал раздражение. «Почему ты думаешь, что я не серьезный? Я просто хочу узнать, у тебя когда-нибудь был домашний питомец?» — с улыбкой спросил Хан Сень. «Нет», — ответила Ян Манли, но все так же была обеспокоена. Раньше у меня был сосед, у которого жила кошка. Это была большая, красивая пантера. У нее была блестящая черная шерсть. Сосед безумно любил ее. Каждый день он ухаживал за ней, кормил превосходными кормами, обеспечил ей великолепное жилье. Хан Сень улыбнулся и продолжил. «Всякий раз, когда я проходил мимо, я видел эту пантеру, которая грелась на солнышке. Она напоминала лорда, который был хозяином этого дома. Когда у нее было плохое настроение, пантера грызла обувь, а если хозяин не обращал на нее внимания, разрывала книги, которые он читал». Лицо Ян Манли озарилось, будто она что-то поняла. Она взглянула на Хан Сеня, но казалось, что тот был глубоко погружен в свои мысли. «Мне стало любопытно. Я пошел к соседу, чтобы узнать, почему он так опекает эту кошку», — продолжал Хан Сень. «И что он тебе ответил?» — с любопытством спросила Ян Манли. Хан Сень вздохнул и ответил. Тогда сосед закатил глаза и сказал: «Разве ты не знаешь, что это всего лишь кошка? Ее мир очень маленький. Я – это ее все. Поэтому, возвращаясь к нашему вопросу, он – всего лишь кошка». Сказав это, Хан Сень встал и похлопал по плечу Ян Манли. «Иди и занимайся своими делами. Это наш мир, и он принадлежит нам». Ян Манли смотрела, как Хан Сень вышел из комнаты. Ее одолевало множество эмоций, но самой яркой был шок. Значит, он не придает значения Цысюваню. Он не ставит в приоритет благополучие ледниковой территории и убежище Черного Бога. Ян Манли говорила сама с собой. Для него Цысювань – забавный домашний питомец. Когда Хан Сень покинул убежище, он пошел в кристаллический дворец и отправился на поиски существ-мутантов. Плоть существ-мутантов, которых он убил раньше, уже закончилась. Теперь у него было 76 мутантных очков гена. До максимального количества оставалось не так и много. Хотя существовало много существ-мутантов, но они были большими, поэтому их было трудно всех съесть. Он искал небольших существ. Серебряная лисица, свесив хвост, сидела на плече Хан Сеня. Она с изумлением наблюдала в окно за рыбой, которая плавала в воде. Морские существа не реагируют на серебряную лисицу, хотя она находится в кристаллическом дворец. «Похоже, у меня есть шанс», — подумал Хан Сень. Глава 574. Соло в убежище. «Посмотри на себя, ты выглядишь такой несчастный. Мне стало довольно сложно ухаживать за тобой. У меня и для себя мало еды, но я должен еще кормить тебя, а ты много ешь. Я не хочу сказать, что мне ты не нравишься, но пойми меня правильно, другие-то тоже хотят есть. Как ты смотришь на то, чтобы помочь мне поймать несколько рыб? Если ты это сделаешь, то я приготовлю их тебе. Будет очень здорово, если ты это сделаешь. Что скажешь?» Хан Сень улыбнулся. Он пытался поговорить со своей серебряной лисицей. Зеро с презрением посмотрела на Хан Сеня. По ее взгляду можно было понять, что ей казалось, что Хан Сень пытается договориться с привлекательной девушкой. Серебряная лисица наклонила голову, в ее глазах было какое-то смущение. «Рыба, там, ты ловишь, мы готовим». Хан Сень указывал на рыбу, которая проплывала мимо окна кристаллического дворца и делал жесты руками и ногами, пытаясь объяснить серебряной лисице, что ей нужно сделать. Но серебряная лисица взглянула в окно, а потом подошла к Хан Сеню и, задрав хвост, начала тереться о его ноги. Она довольно часто так делала. «Эй, ты дитя суперсущества, имей достоинство. Ты довольно сильная, поэтому тебе непозволительно быть настолько милой. Этот мир очень жесток, ты должна научиться сражаться, если хочешь выжить. Ты понимаешь?» Хан Сень пытался объяснить серебряной лисице. Он снова указал на окно и сказал: «Иди и поймай рыбу, иначе ты сегодня останешься голодной». Но морда лисицы по-прежнему казалась безобидной. Она тихонько скулила и продолжала тереться о ноги Хан Сеня. Хан Сень довольно быстро сдался. Он взял лисицу на руки и беспомощно сказал: «Еще одна бесполезная вещь, о которой мне нужно заботиться». Но у Хан Сеня неожиданно появилась идея. Хотя он не мог заставить серебряную лисицу охотиться и в прошлый раз, когда юноша пытался заставить ее убить существо со священной кровью, это ничем хорошим не закончилось, у Хан Сеня появилась еще одна идея. «Не хочешь охотиться? Не надо. Мне просто нужно взять тебя с собой в убежище духа. Если я это сделаю, все существа должны же убежать, верно? А это значит, что я легко могу добраться до зала, где стоит статуя. Я не знаю, сбегут ли духи, но если это произойдет, то я вообще без каких-либо проблем заберу камни духов. «Ха, я, гений!» Хан Сень улыбнулся, так как он придумал, как легко можно получить камни духа и не столкнуться с проблемами. «Иди сюда, моя маленькая лисичка, я приготовил рыбное филе, хочешь попробовать?» Хан Сень был очень счастлив, когда ему в голову пришла эта идея. Он сам прыгнул в воду и поймал много рыбы, которую теперь приготовил для серебряной лисицы. Наблюдая за тем, как существо медленно ест филе, Хан Сень продолжал улыбаться. «Умница, умница, ешь, а когда ты наешься, мы можем приступить к делу». Хан Сень смог поймать несколько существ-мутантов в воде. Теперь его запаса должно было хватить на месяц. Он направил кристаллический дворец обратно к ледниковой территории. Когда они добрались до суши, Хан Сень схватил серебряную лисицу и помчался к убежищу королевского духа. Они добрались очень быстро. Перед ними было убежище, вокруг которого бродило множество существ. Хан Сень взглянул на серебряную лисицу и тихо прошептал. Настал момент истины. Держа на руках серебряную лисицу, он пошел к убежищу. Как он и думал, существа начали разбегаться. Ни одно существо не преграждало им путь. Они быстро убегали еще до того, как Хан Сень приближался к ним. «Ха-ха, я стану богатым». Хан Сень зашел в убежище королевского духа, где не было ни одного существа. Ему стало интересно, куда они смогли спрятаться, но юноша недолго об этом думал и пошел в зал с камнями духа. Он без препятствий вошел в зал, но, к его разочарованию, духи стояли на своем месте и не собирались убегать. Его надежда не сбылась. Увидев, что девушки-духи достали свои мечи, Хан Сень призвал броню и глиф. Затем он призвал древний фиолетово-медный меч и меч от души ледяного короля змей с серебряным глазом. Бум, бум, бум. Атаки мечей обрушились на Хан Сеня, как дождь. Его мечи пересекались друг с другом. Казалось, что он плетет невидимую сеть. Однако Хан Сень заметил, что их атаки продолжали ускоряться. Они становились все быстрее и быстрее, каждый удар был все мощней. Ему начало казаться, что он не сможет долго продержаться. Бам! Девушка с серебряными волосами ударила в плечо Хан Сеня, из раны тут же потекла кровь. К счастью, удар был не критичным, поэтому не угрожал его жизни. Хан Сень понял, что несмотря на то усовершенствование своих навыков, в них все равно были недостатки. Но теперь он уже ничего не мог изменить. Юноша полчаса сражался с духами, получив еще несколько повреждений. В итоге он призвал крылья и взлетел. Духи-близняшки не умели летать, а все остальные существа сбежали и не осмеливались приблизиться к Хан Сеню, так как серебряная лисица все еще была с ним. Они просто смотрели, как улетает Хан Сень. «Я вернусь!» — выкрикнул Хан Сень и взлетел высоко в небо. «Ты бессердечная лисица! Я каждый день кормлю тебя и отношусь как к своему ребенку. Ты же видела, что меня ранили, почему ты не помогла мне? Ты, белоглазая лиса!» Задыхаясь, Хан Сень говорил с серебряной лисицей. Он думал о том, что если его ранит, лисица разозлится и начнет сражаться, чтобы защитить своего хозяина. Но лисица продолжала сидеть на плече Хан Сеня и не сдвинулась ни на дюйм. Серебряная лисица вела себя так, будто ничего не видела и ничего не слышала. Но, как и раньше, когда они убежали, она начала облизывать его раны. Почти мгновенно раны исчезли. Хан Сень был расстроен, но он не злился на серебряную лисицу. Увидев, что та заботится о его ранах, юноша улыбнулся и погладил ее по голове. Но Хан Сень покинул убежище не с пустыми руками. Несмотря на то, что он очень долго практиковал свои навыки дуал, он все равно не смог их сделать совершенными. Он разрабатывал их именно для того, чтобы победить духов-близняшек. Пока он не смог этого сделать, но он увидел свои ошибки, которые ему нужно будет исправить. Также он убедился, что может без проблем войти в убежище королевского духа. Он мог заходить туда и сражаться с духами в любое время. Если он будет приходить сюда несколько раз и сражаться с духами, то рано или поздно он сможет сделать свои навыки совершенными и победить этих девушек. Ладно, пусть я не смог этого сделать с первого раза, но с десятого точно смогу. А если нет, то я готов приходить и 100 раз, лишь бы добиться своей цели. Хан Сеня переполняла решимость. Немного отдохнув, он восстановил свою энергию, его раны уже исчезли, поэтому снова взяв серебряную лисицу, юноша помчался в убежище королевского духа. Но каждый раз, сражаясь с духами-близнецами, Хан Сень проигрывал. Однако после каждого сражения, его навыки дуал улучшились. Хан Сень много раз приходил к духам, но они не осмеливались покинуть зал, так как опасались, что Хан Сень может забежать сюда и украсть их камни духа. Если они выйдут, то никто не сможет защитить их камни. Хан Сень становился все лучше и лучше. Он отправлялся в убежище не реже, чем раз в два дня. Каждый раз, когда он проигрывал, лисица исцеляла его раны, а сам юноша думал над своими ошибками. И думал, как их можно исправить, чтобы в следующий раз сражаться лучше. Хан Сень решил, что если и дальше будет все так продолжаться, и его навыки будут также улучшаться, то примерно через месяц он сможет завоевать убежище королевского духа. Глава 575. Сражение с применением нефритовой кожи. Кажется, последнее время жизнь Хан Сеня стала спокойной. Юноша получал довольно много налогов, которые платили люди из убежища Черного Бога. Он давал распоряжение людям, которые охотились и приносили ему часть добычи. Он посещал убежище королевского духа столько, сколько хотел, пытаясь победить своего врага. В эти дни не было никакого напряжения, они казались вполне спокойными. Жизнь Хан Сень была спокойной, однако жизнь Сюэ и Кана была другой. Он преодолел 10 тысяч миль, чтобы добраться до ледниковой территории, в итоге узнал, что Хан Сенью принадлежит убежище Черного Бога. Сюэ и Кан не был в обиде на всех проживающих здесь людей, но если бы он начал вредить здесь Хан Сенью, то это могло плохо закончиться. Итак, Сюэ и Кан ждал подходящего момента. Перед тем, как прийти сюда, он собрал всю возможную информацию о Хан Сене и собирался его убить. Сегодня Хан Сень покинул убежище Черного Бога и отправился в убежище Королевского Духа, чтобы продолжить практиковать и улучшать свои навыки дуал. Однако когда он бежал по ледникам, серебряная лисица как-то необычно подняла голову. Ее шерсть встала дыбом, а глаза, которые всегда были полусонными, оживились. Серебряная лисица смотрела в сторону большого ледника, который был недалеко от них. Хан Сень погладил по голове лисицу, чтобы успокоить ее, однако он понял, что здесь что-то не так. Он тоже начал пристально всматриваться в ту сторону, куда смотрела серебряная лисица. «Давай, друг, выходи», — мягким тоном сказал Хан Сень. Из-за ледника появился Сюэ и Кан, который был облачен в белую одежду. Те, кто увидел его мускулистое телосложение, вряд ли могли его забыть, а его кожа была прозрачной, как лед. Она казалась даже тоньше, чем кожа женщины. Вместе с его ужасающей фигурой, парень выглядел поразительно. «Сюэ и Кан», — Хан Сень нахмурился, когда увидел, кто это. Он видел Сюэ и Кана на мероприятии по обмену, но Хан Сень решил, что он не настолько хорош, как его брат Сюэ и Ян. Хотя этот человек не выступал на сцене, но Хан Сень все равно его узнал. Сюэ и Кан ничего не ответил. Он поднял кулаки и направился к Хан Сенью. Он был в 10 метрах от юноши, однако сделав шаг, Сюэ и Кан оказался прямо перед Хан Сенем. Сень заметил, что кулак его противника теперь казался кристаллическим, а все его тело окружила морозная аура. Бум! Хан Сень призвал меч от души ледяного короля змеи и заблокировал удар кулака. Однако после удара, на кулаке Сюэ и Кана не появилось ни единой капли крови. Хан Сень сделал несколько шагов назад, а его меч звенел так, будто им с огромной силой ударили по камню. Сюэ и Кан так ничего и не говорил. Его кулаки стали напоминать метель, которая обрушилась на Хан Сеня. Каждый удар был сосредоточен на то, что убить человека. Все атаки Сюэ и Кана были невероятно свирепыми. Теперь в руках Хан Сеня появилось два меча, и он решил применить навык дуал при сражении с этим человеком. Мечи и кулаки атаковались невероятной скоростью, часто они сталкивались друг с другом. Ледяные кулаки Сюэ и Кана было невозможно повредить, а мечи Хан Сень после каждого столкновения начинали громко звенеть. Хан Сень был удивлен и взволнован. В семье Сюэ все такие сумасшедшие, если есть какие-то вопросы или проблемы, почему бы не попробовать их обсудить. Однако он молчит и пытается меня убить. Этот парень просто безумец. У Хан Сеня не было времени говорить, однако такие мысли сами всплыли в его сердце. Навыки владения кулаками Сюэ и Кана были очень жестокими. Хан Сеню пришлось прибегнуть к сутре Дун Сюань, чтобы не отставать от темпа сражения Сюэ и Кана. Его противник оказался намного лучше Сюэ и Яна. Хан Сень вкладывал в сражение все силы, но он чувствовал, что этого недостаточно, чтобы выиграть. После того, как метель кулаков завершилась, Сюэ и Кан отступил. Он сказал: «Ты действительно что-то умеешь. Как ты смог заблокировать навык метель?» «Сюэ и Кан, я не имею ничего против тебя. Что это только что было?» — спросил Хан Сень и нахмурился. «Ха! Чтобы убить кого-то, мне не нужна причина. Если я хочу кого-то убить, то я это сделаю. Все просто, Сюэ Икан с гордостью посмотрел на Хан Сеня. Однако ты действительно много умеешь. Ты достаточно сильный, раз заставляешь меня применить нефритовую кожу. Нефритовая кожа не такая уж и хорошая, с презрением ответил Хан Сень. Взгляд Сюэ Икана стал холодным. Рассмеявшись, он медленно начал приближаться к Хан Сеню. С каждым шагом, его морозная аура становилась сильней, кожа Сюэ Икана начала еще сильнее кристаллизоваться, ужасный холод окутывал его тело. Теперь он был похож на ледяного человека. Сюэ Икан был на расстоянии в 3 метра от Хан Сеня, но Тэ-Ирте все равно ощущал, как от его противника исходит невероятный холод. Хан Сень снова был удивлен, он не мог понять, почему нефритовая кожа, которая применялась членами семьи Сюэ, позволяла излучать морозную ауру, а у него не получалось так делать. Сюэ Икан продолжал приближаться и казалось, что он весь замерз. Хан Сень подумал о том, что каждая клетка тела его противника стала ледяной. Он напоминал ледяного демона. Но несмотря на то, что Хан Сень также практиковал нефритовую кожу, он все равно начал ощущать холод. Ему начало казаться, что внутрь тела проникает мороз. В этом мире, немногие прошедшие эволюцию могут взломать свои генные блоки. Сегодня, ты должен радоваться тому, что фортуна позволила тебе умереть от моего навыка нефритовой кожи первого уровня. Взгляд Сюэ Икана был таким же холодным, как и его слова. Когда он снова начал атаковать кулаками, начало казаться, что и воздух сейчас замерзнет. Хан Сень попытался сделать шаг назад, однако кулак был невероятно быстрым, поэтому он не успел полностью уклониться от удара. Он воспользовался мечом от души существа-талисмана, чтобы отбиться. Бум! Когда кулак столкнулся с мечом, Хан Сень ощутил невероятную силу. Спустя момент меч начал обволакивать лед. Казалось, что лед похож на какую-то инфекцию или паразита, который быстро поглощает меч и вот-вот доберется до самого Хан Сеня. В пальцах Хан Сень ощутили невероятный холод. Ему показалось, что кровообращение замедляется и он скоро полностью замерзнет. Хан Сень испугался, выбросив меч, он быстро отступил. Но его пальцы так и остались замороженными, юноша не мог ими шевелить. Казалось, что они вообще стали не его. Хорошо, что он обладал нефритовой кожей. Как только он применил этот навык, онемение быстро исчезло из пальцев, и все его тело теперь не так ощущало холод. Что происходит? Сюэ Икан смог завершить только первый уровень нефритовой кожи, но он уже взломал первый генный блок. Это принесло ему невероятную силу, но почему я не могу такого достигнуть? Лицо Хан Сеня стало печальным, и он продолжал смотреть на Сюэ Икана. Сюэ Икан видел, что пальцы Хан Сеня были заморожены, но он не мог понять, почему противник не умер. Приподняв брови от удивления, он снова бросился атаковать Хан Сеня. Сюэ Икан смог взломать первый генный блок, что привело к значительному увеличению его скорости и силы. Особенно усилился эффект от его способности замораживать. У него был только один предел – его тело. Пока он не мог поглотить всю энергию, которой мог бы обладать после взлома первого генного блока. Если кто-то дотронется до его тела, то тут же замерзнет. Замерзало даже оружие от душ существ со священной кровью. Поэтому меч Хан Сеня также замерз. Было очень-очень мало прошедших эволюцию, которые могли обладать такой силой. Хан Сень преобразовался в снежную леди. Его сердце стучало, как сумасшедшие, а почки стали сверхмотором по выработке энергии. Ноги юноши стали невероятно быстрыми, теперь Хан Сень легко мог уклоняться от каждого удара Сюэ Икана. Во время мероприятия по обмену, Хан Сень узнал, что талантливый прошедший эволюцию может взломать свой первый генный блок до того, как станет превзойденным. У многих были проблемы с уровнем физической силы, поэтому они и не могли взломать первый генный блок, но тех, кто смог, было невозможно уничтожить. Глава 576. Поглощающая ледяная сила. Сюэ Икан был подобен демону. Его глаза светились красным цветом, а все тело кристаллизовалось. Воздух вокруг него был пропитан невероятным холодом. Даже если бы он не нанес удар, то при прикосновении к нему обычному человеку могло показаться, что он попал в ледяную пещеру. Хан Сень в полную силу применил нефритовую кожу, этого было достаточно, чтобы противостоять невероятному холоду, который пытался его уничтожить. Юноша не смел прикасаться к телу Сюэ Икана, так как видел, что ледяная сила была очень мощной. Навык, который я украл, какой-то не такой. Сюэ Икан также достиг лишь первого уровня в нефритовой коже, но я вижу очень большую разницу. Что я сделал не так? Хан Сень думал про себя. Когда он начал практиковать нефритовую кожу, он не использовал никаких питательных веществ. Скорее всего, навыки нефритовой кожи, которые были описаны у Сюэ Ланьяна, были не настоящими, иначе почему было такое большое отличие? Когда Хан Сень начал изучать микрокристаллу, он выпил питательные вещества, которые были предназначены для этого вида сверхискусства, и тогда он смог достигнуть первого уровня в нефритовой коже. Но видя, на что способен Сюэ и Кан, он понял, что его нефритовая кожа бесполезная. Однако сутра Дун Сюань была потрясающей. Хотя Сюэ и Кан смог взломать свой первый генный блок, из-за чего стал невероятно сильным, он все равно не мог победить Хан Сеня. Однако это не останавливало Сюэ и Кана, он наоборот стал более жестоко атаковать, а вокруг него все больше усиливалась метель. Глаза молодого человека стали кроваво-красными, а кулаки атаковали быстрее, чем волны в бурлящей воде. Хан Сень продолжал уклоняться и отступать. Сюэ и Кан был невероятно быстрым, и он не хотел дать Хан Сенью шанса ускользнуть с этого поля сражения. Он заставил его оказаться в невероятно опасной ситуации. Но среди всего этого, Хан Сень заметил что-то странное. Морозный воздух, который исходил от тела Сюэ и Кана, начал поглощаться его нефритовой кожей. Сначала он ничего не замечал, но спустя время юноша начал чувствовать, что сила, от которой он пытался отбиться, подпитывала его. Она проникала по всему его телу и придавала ему больше сил. Поглощенного холода становилось все больше и больше, казалось, что он накапливается, но Хан Сенью это не вредило. Холод становился частью него. Неужели это значит, что я могу поглощать морозный воздух, который исходит от Сюэ и Кана? Подумал Хан Сень и обрадовался. Поглощая ледяную силу, юноше начало казаться, что его навык нефритовая кожа становится другим. Хан Сень не мог точно сказать, но ему казалось, что тело больше не реагирует на мороз, непрерывно исходящий от тела Сюэ и Кана. Бах! Хан Сень был облачен в кроваво-чешуйчатую броню. Он решился ударить кулаком Сюэ и Кана. Юноша стал недоволен количеством поглощаемой ледяной силы. Ему стало казаться, что ее слишком мало. Парень хотел узнать, сможет ли он поглощать силу, дотронувшись до самого Сюэ и Кана. Когда их кулаки столкнулись, Хан Сень ощутил, что невероятная ледяная сила вошла в его тело. За секунду, его руки и половина тела оказались замороженными. Теперь он был похож на кусок льда, и он не мог сражаться и даже двигаться. «Умри!» В глазах Сюэ и Кана вспыхнула ненависть. Его кулак снова нацелился на Хан Сеня, чтобы нанести последний удар. «Дерьмо! Ледяной силы оказалось очень много. Мой уровень нефритовой кожи не смог всю поглотить». Хан Сень был напуган, в его голове мелькали тысячи мыслей о том, как ему можно избежать этого ужасного положения. Бум! Серебряная лисица, которая все это время сидела на плече, наконец зашевелилась. Она, как молния, метнулась на врага и своими когтями разодрала кулак Сюэ и Кана. Лед, который окружал его тело, мгновенно был уничтожен, и он получил сильный удар. Невероятный электрический разряд прошел по всему его телу, парень упал на землю, а на его коже начали появляться многочисленные ожоги. Рука Сюэ и Кана, на которую напала лисица, была разодрана в клочья, даже стало видно кости. Парень с удивлением смотрел на серебряную лисицу, он был повергнут в шок. Серебряная лисица громко завыла и, как тень, метнулась к Сюэ и Кану. Молодой человек со всей силой попытался ударить существо, однако ничего не помогало. За мгновение его грудь была изодрана когтями, из ран начала течь кровь. Страшная сила серебряной лисицы разрушила оставшиеся кусочки льда на теле Сюэ и Кана. Серебряная лисица выглядела безумно и продолжала атаковать юношу. Гром и молния пронзили небо, когда она уничтожала врага своего хозяина. Сюэ и Кан, который казался невероятно сильным, был полностью беззащитным перед лапами этого существа. Серебряная лисица снова атаковала Сюэ и Кана, оставляя на нем множество ран. Теперь все его тело покрывали глубокие царапины и черные пятна от ожога. Сюэ и Кан был в ужасе и громко кричал от боли. Он попытался снова запустить ледяную силу, однако из-за сильного истощения не смог ее контролировать, и все тело парня оказалось заключенным в ледяной саркофаг. Серебряная лисица показала свою настоящую силу, и он ничего не мог сделать, чтобы остановить это сражение. Это действительно суперсущество. Хотя она еще детеныш, но уже обладает устрашающей силой. Хан Сень был удивлен. Хотя юноша знал, что серебряная лисица обладает силой, которую он еще не видел, но юноша не мог даже подумать, что эта сила будет настолько велика. Сюэ и Кан, который смог взломать первый генный блок, не имел никакого шанса противостоять серебряной лисице. Все, что он мог, наблюдать, как она его убивает. Бух! Серебряная молния пронзила грудь Сюэ Икана. Неизвестная сила подняла его в воздух, и парень врезался в ледяную стену. Но в этом броске была настолько большая сила, что стена разбилась, а тело Сюэ Икана пролетело сквозь нее. Теперь его тело обуглилось, и парень продолжал время от времени потрескивать от оставшегося электрического разряда. Тело дергалось от судорог, но он уже ничего не мог сделать. Он больше не мог дышать, поэтому это был его последний миг. Ни за что, это невозможно. С широко открытыми глазами он уставился на лисицу, которая грациозно стояла возле него. Похоже, что он не мог поверить, что его так легко убивала такая маленькая лисичка. Серебряная лисица в последний раз выпустила в него серебряную молнию. А-а-а, бум. Сюэ Икан даже не успел перестать кричать, как застыл и превратился в черную обугленную статую. Подул сильный ветер, и то, что осталось от тела Сюэ Икана, развеялось по снегу. Похоже, что Сюэ Икан уже мертв. Хан Сень вглядывался в черную пыль, которая разлетелась по снегу. Хан Сень уже настолько привык, что его лисица была ручной, милой и безвредной, что почти забыл о том, что она была суперсуществом. Юноша был в шоке, что она может быть такой жестокой и страшной. Затем он снова подумал о своем теле, которое почти все было покрыто слоем льда. Кровь также почти замерзла. Если он не придумает, как оттаять, то сам скоро умрет. Хан Сень медленно начал применять заново нефритовую кожу и ощутил, что лед потихоньку тает. Постепенно вокруг юноши начал появляться морозный воздух, который окутал все его тело. Серебряная лисица тихо сидела на снегу рядом с Хан Сенем. Она даже не моргала и пристально смотрела, как тает лед, превращаясь в воду. Морозный воздух, который циркулировал внутри и снаружи тела Хан Сеня, постепенно уходил. Его замороженная кожа снова начала кристаллизоваться, а плоть и кости стали прозрачными. Со временем количество силы становилось все больше и больше. Кости и плоть стали более прозрачными, теперь можно было увидеть его вены. Глава 577. Настоящая и фальшивая нефритовая кожа. Время проходило, а холодный воздух, циркулирующий в теле Хан Сеня, становился только сильнее. Его клетки шевелились, однако юноше казалось, что они превращаются в кристаллы. В то же время он продолжал применять сутру Дун Сюань, но из-за появившегося странного ощущения Хан Сень был вынужден остановить использование нефритовой кожи. Лицо Хан Сеня выглядело ужасно. Он был бы рад попытаться объединить ледяной воздух со своими клетками и попытаться взломать первый генный блок, но не после того, как начал использовать сутру Дун Сюань. Может, эти два навыка несовместимы друг с другом? Хан Сень был немного рассержен. Если он не сможет применять одновременно эти два навыка, то они могут поджарить его мозг и превратить в сумасшедшего. Серебряная лисица наблюдала, как Хан Сень приходит в себя, а когда увидела, что ему стало лучше, то тут же подбежала к его ногам и начала тереться о них. Из-за того, что юноша не мог понять, что с ним происходит, его начала раздражать серебряная лисица. Увидев жалостливую мордочку серебряной лисицы, Хан Сень был в шоке. Он достал маленькое зеркальце и взглянул на себя, но ничего странного не увидел. Когда Хан Сень снова применил нефритовую кожу, то ощутил, что вокруг него становится холодней. Конечно, это не было настолько мощно, как у Сюэ Икана, но все же он заметил, что несколько капель воды превратились в лед. Если бы это было в другой раз, то Хан Сень только обрадовался бы. Он снова взглянул на себя в зеркало и увидел, что его лоб был покрыт холодным потом, а глаза начали приобретать красный оттенок. Хан Сень подумал о том, что его глаза становятся такими же жестокими, холодными и безжалостными, как у членов семьи Сюэ. Боже мой, что это за навык? Раньше меня никогда не раздражала серебряная лисица, и я никогда не был настолько мрачным. Может, этот навык нефритовой кожи действительно влияет на мою личность? Чем больше Хан Сень думал об этом, тем сильнее становился раздраженным. Ему даже захотелось разбить свое зеркальце. Хан Сень по-настоящему начал опасаться, что с ним что-то не так. Он быстро остановил нефритовую кожу и применил сутру Дун Сюань. Все его тело было в состоянии медитации, что восстановило его клетки, и он начал ощущать вокруг себя сладкий, приятный аромат. Приятный аромат начал подавлять холод в клетках Хан Сеня, и в результате вокруг его тела появился белый туман. Юноша еще был новичком в практике сутры Дун Сюань и пока не смог достичь даже первого уровня. Поэтому сутра пока не могла сравниться с нефритовой кожей, Ему понадобился примерно час, чтобы полностью избавиться от ледяной силы, которая накопилась в теле. Хан Сень продолжал сидеть на снегу и не раз применял сутру Дун Сюань. Серебряная лисица сидела возле него и внимательно оглядывалась по сторонам. Хан Сень вообще не двигался. Небо затянули тучи, началась метель. Хан Сеня быстро засыпало снегом и, вскоре, он стал похож на снеговика. Однако на серебряной лисице не оставался снег. Она продолжала сидеть рядом со своим хозяином и ждала, когда тот начнет шевелиться. Снег шел весь день и всю ночь. Но ни Хан Сень, ни серебряная лисица не сдвинулись с места. Снег, нападавший на Хан Сеня, начал превращаться в лед, который блестел под лучами солнца. «Вау! Какая красивая лисичка!» Недалеко от них послышался женский голос. «Лю Цин, не обращай внимания на внешний вид, какой бы милой она ни казалась, скорее всего, внутри нее скрывается жестокий и подлый монстр. Я еще не видел существа, похожего на это, поэтому мы должны быть очень осторожными». Послышался голос мужчины. Мужчина и женщина шли по снегу, медленно подходя к серебряной лисице. Женщина обратила внимание, что лисица ни на дюйм не сдвинулась. Она продолжала сидеть на том же месте. Рядом с ней был снеговик. Женщина сказала с удивлением. «О, глянь, там снеговик. Лисица так пристально на него смотрит. Как думаешь, она могла его построить? У твоего воображения нет границ. Вот скажи, как лисица могла построить такого снеговика?» Похоже, что его построил кто-то другой. Однако я согласен, что ситуация немного странная. Не пойму, почему лисица сидит на месте и так смотрит на него. Мужчине тоже стало любопытно. Позволь мне проверить. Может, она замерзла? Женщина хотела дотронуться до лисицы, но мужчина быстро остановил ее и сказал: «Осторожней. Может, она просто хочет заманить нас и таким образом подготовила для нас ловушку. Нам стоит подойти и сразу атаковать ее, чтобы не оказаться в опасности». Сказав это, мужчина призвал меч и, взмахнув им, пошел к лисице. Когда он собирался ударить лисицу, снеговик, находившийся возле нее, неожиданно зашевелился. Появилась ледяная рука, средним и указательным пальцем она остановила атаку. Послышался единственный шум и, в результате, меч был поврежден этими двумя пальцами. Мужчина и женщина были в шоке и начали быстро отступать. Потом они увидели, что снеговик начал разваливаться. Появилась фигура человека, которая быстро схватила серебряную лисицу и побежала прочь. Через пару секунд они исчезли из виду. «Это лисица-фея!» — выкрикнула женщина. «Какая лисица-фея? Это просто человекоподобное существо!» — сказал мужчина. Его лицо сильно побледнело. Они не увидели лицо Хан Сеня, заметив только человеческую фигуру, которая схватила лисицу и быстро убежала.